Глава 17. Прикоснись ко мне вновь. Анна. А ты помнишь, как чуть не врезался в бабулю? Я думаю, она уже мысленно попрощалась с жизнью. Вспомнив этот момент, кажется, умудряюсь хрюкнуть, когда смеюсь. Но Алекс молчит, и я не решаюсь уточнять, так это или нет. Конечно, помню, ведь именно ты меня к ней подтолкнула. Напомнить, что ты сказала? Смеется Алекс так искренне, что по телу пробегают мурашки. «Я рыбка Дори. Ничего не помню и ничего не знаю. Подумаешь, пошутила». Фыркаю в ответ и выпрямляю плечи. «Ты сказала, что это моя судьба. Что у нас совсем небольшая разница в возрасте». «А это разве не так?» «Ну, плюс-минус 50 лет. А так да, женщина моей мечты». «Я же говорю, вы идеально подходите друг другу». Алекс пытается ущипнуть меня, но я вовремя отпрыгиваю от него и начинаю смеяться. «Эй, бабуля в другой стороне! Если ты так решил проявить знаки внимания, то лучше подари ей цветочек в горшочке или поездку на горячие источники. Она будет в восторге». «Я думаю, мне хватит и тебе одной. Бабулю оставим как запасной вариант». Притянув меня к себе, Алекс начинает растирать замерзшие руки и ведет к выходу. «То есть ты уже продумываешь отходные пути? Я так и знала, мистер Фриман, что вы любите женщин постарше и с опытом. Профессорский интерес вас погубит». Я замечаю, как его лицо вытягивается от услышанного и начинает казаться, что он превратился в статую. Делаю сначала один шаг в его сторону, затем второй. Через секунду не понимаю, как оказываюсь в капкане его объятий, прижатая спиной к его груди. «Попалась, зеленоглазка? Думала, что я вот так просто разрешу тебе думать, будто бы другие ценнее тебя?» Его дыхание ощущалось на моей шее, и, несмотря на прохладный воздух, оно обжигало меня, а по всему телу распространились мурашки. «Хм!» Прочистив горло, едва смогла вымолвить я. Алекс начинает двигаться вдоль моих рук, ослабляя свою хватку и позволяя вдохнуть полной грудью. Вскоре его пальцы оказываются рядом с моими и источают тепло. «Замерзла?» — спрашивает он, когда наши ладони достигают одного уровня и смыкаются в кокон. «Давай я отвезу тебя домой». Но, черт возьми, это последнее место, где я хотела бы оказаться на данный момент. Этим вечером мне хватило разборок, и больше не хочется думать о том, что подумает отец, о том, что будут думать другие, потому что прямо сейчас я чувствую свободу и мечтаю прожить хотя бы один вечер для себя, рядом с человеком, который не безразличен, развернувшись так, чтобы наши глаза нашли друг друга и тонуть в этом бескрайнем омуте. Я не хочу туда возвращаться, потому что там не будет тебя. Этот вечер мне хочется провести с тобой, Алекс. И пускай во всем мире будет твориться неразбериха и полный хаос. Главное, ты рядом. Остальное подождет до утра. Все, что пожелаете, мисс Маршалл». На его лице появилась улыбка, от которой в животе запорхали бабочки. В нем меня привлекало все: ум, самодостаточность, грациозная походка, красота. Но больше всего мне нравилось то, каким проникновенным взглядом он одаривает меня, словно вокруг больше нет ни одной девушки, и я — величайшее его достижение. После секундного колебания меня охватывает порыв, до боли знакомый и при этом чужой. Мой мозг категорически отказывается думать и отдает всю власть сердцу, что диктует новые правила. И я подаюсь к Алексу. Он наклоняется ко мне, помогая сократить дистанцию между нами, и мне удается прикоснуться к его губам и оставить едва ощутимый поцелуй. Только Алексу явно мало этого. Он обхватывает мое лицо и углубляет поцелуй, не давая опомниться. От такой пьянящей и головокружительной смеси моя голова напрочь отказывается думать о чем-то другом, кроме как о мужчине, который дарит эти невероятные поцелуи и заботу. Спустя пару мгновений от нехватки кислорода нам пришлось оторваться друг от друга, и только сейчас понимаю, что все это время мимо ходили люди и смотрели на нас, будто мы совершаем постыдные вещи. Но мне было абсолютно плевать на них, ведь то, что я испытываю рядом с этим человеком, гораздо важнее для меня. И этот момент мне хочется навсегда оставить в своих воспоминаниях. Пойдем. Я знаю одно место, где делают самые вкусные латте». С коварной улыбкой говорит Алекс и, приобняв меня за талию, направляется в сторону, где мы оставили автомобиль. Пока мы шли по центральному парку, я смогла рассмотреть Уолмон Ринг во всей красе. Ель, возвышающаяся на пьедестале, была украшена всевозможными игрушками, а гирлянда добавляла некий шарм. Предрождественская атмосфера заряжала каждого и буквально вселяла надежду на то, что следующий год будет поистине незабываемым. А завершающий период этого года пройдет спокойно и без происшествий. Легкий снег кружил над нашими головами, отчего взрослые и дети радовались вокруг. И взрослые приходили в восторг от предпраздничной суеты. Спустя полчаса мы оказались в Верхнем Истсайде. Промчавшись мимо Нью-Йоркского музея и обогнув Центральный парк, остановились в районе, где живут достаточно богатые люди, у которых в домах есть консьержи, открывающие дверь в фойе, и роскошные апартаменты. Указатель на здании твердил, что мы находимся на Первом авеню. Ого! Никогда бы не подумала, что профессора могут позволить себе жить в Верхнем Истсайде. Да еще и с таким невероятным видом, о котором многие мечтают. Но знаешь, Зеленоглазка, ты для студентки университета имеешь больше преимуществ, нежели другие. С насмешкой произносит Алекс и глушит двигатель автомобиля. Порой необходимо сделать шаг в бездну, чтобы в будущем оказаться той версией себя, о которой ты и мечтал. Даже если необходимо будет пойти по головам или предать близкого. Этот вопрос ввел меня в тупик, потому что, открывая рот в попытке ответить, вновь его закрываю и устремляю взгляд вдаль. Но все же спустя время я смогла отыскать ответ на поставленный вопрос Алексом. Знаешь, меня столько раз предавали, унижали. Только я все равно старалась оставаться той, кем являюсь, и не подстраиваться под общество. Только есть одно «но». Мне надоело быть тем человеком, о которого будут вытирать ноги. Поэтому с недавнего времени приняла для себя решение. Если кто-то или что-то стоит у меня на пути, это необходимо устранить и идти дальше. Потому что у меня есть только одна жизнь, и кто, если не я, позаботится обо мне? Когда мы подходим к двери его квартиры, не оборачиваясь назад, произношу так тихо, что даже показалось, говорю ли я вслух или веду монолог в голове. Но все было реально. Повернув голову в его сторону, замечаю, как он напрягся, а его пронзительный взгляд прожигает во мне дыру, отчего становится некомфортно. Минуту спустя его нахмуренный лоб разгладился, а в глазах не было прежней злости и ненависти. Остался лишь след любопытства и чего-то еще, что я не смогла понять. Возможно, ты и права. Только сможешь ли ты переступить через человека, когда ему будет хуже, чем тебе в миллиарды раз? Ведь это не так просто, как может казаться с первого взгляда. Знаешь это по своему собственному опыту? Хмыкаю в ответ. Вот только ответа я не получила. Вместо этого Алекс одаривает меня ухмылкой и подходит к входной двери как можно ближе. Открыв ее, приглашает пройти внутрь. Внутри меня ждет черного оттенка мраморный кафель, а аромат мужского парфюма до сих пор витает в помещении. Скинув с себя верхнюю одежду, Фриман забирает и мою, после чего вешает все в гардеробную. Он проходит вперед, включив везде освещение. Остановившись посередине квартиры, принимаюсь пристально рассматривать. Достаточно большие апартаменты, мрачная обстановка. Квартира так и кричит диким воплем. Одинокий мужчина, требуется привлекательная девушка для создания уюта. Присмотревшись, не вижу никаких деталей, которые могли бы выдать, что здесь живет Алекс Фриман. А не Кристиан Грей собственной персоной решил затеряться в этом довольно неприметном районе для богатеньких. Кристиан Грей, главный мужской персонаж серии книг «50 оттенков серого» Эрики Джеймс. Да и не буду утверждать, что здесь мне не нравится. Окна в пол позволяют рассмотреть город с лучшего ракурса. Лаконичный дизайн и хорошо обустроенные апартаменты — это именно то, о чем сама мечтаю столько лет. Да, возможно, кто-то решит, что я богачка, что живет на деньги отца и тратит их налево и направо, что меня заботят только шмотки, тусовки и с кем бы можно переспать по-быстрому для коллекции. Вот только мое внутреннее «я» так и твердит мне, чтобы не смело слушать придурков, завидующих моему успеху и желанию идти к своей мечте. На данный момент у меня есть определенные сбережения, но все же пока не могу позволить купить место, в котором мне было бы комфортно и уютно. Чтобы я могла прийти домой, укутаться в любимый плед, взять книгу из личной библиотеки и провести вечер после насыщенного дня в объятиях любимого человека, где не будет вечной гиперопеки со стороны родителей, и можно делать то, что требует душа, то, что велит сердце, а не с горящей жопой лететь домой в 20 лет, потому что Майкл так решил, и он хочет меня представить очередному бизнесмену с похотливым взглядом. Ой, мне кажется, я забыла упомянуть одну деталь. Мой отец — сущий тиран, который привык держать все под контролем. И, если честно, порой удивляюсь, как мама терпит его столько лет. Да, она его любит, но такие отношения явно не для меня. Хотя с мамой папа нежен, смотрит на нее влюбленными глазами и всего лишь два раза повышал голос за все эти годы. Один раз, когда она разбила автомобиль, а второй, когда мама принесла домой Джеки. Поначалу отец бесился, но в один миг собака лизнула Майкла, и между ними возникло взаимопонимание. Может быть, мне достался характер от отца в каком-то смысле, и именно поэтому иногда наши разговоры плавно перетекают в скандал. «Довольно мрачновато, не находишь?» «Я не так много времени здесь провожу, поэтому не было возможности обустроить здесь все. Мне эта квартира досталась по наследству. Но если хочешь, то можешь сделать так, как нравится тебе», — произнес Алекс со стороны кухни. «Это такое приглашение к тебе переехать?» С интересом гляжу на него, сев на барный стул и облокотившись на небольшого размера островок. «Я был бы рад, если бы ты согласилась жить со мной. И не тогда, когда наступают выходные дни, а на постоянной основе, зеленоглазка». Алекс глядит на меня из-под лобья, отталкивается и направляется медленным шагом ко мне. Подойдя вплотную, расставляет руки по разные стороны от меня, не позволяя выпутаться из его оков. «Может, скажешь хоть что-нибудь, потому что я начинаю ощущать, что слишком рано сказал об этом, и думать, не сбежишь ли ты после этих слов от меня при первой возможности?» «Не переживай, я не собираюсь никуда сбегать. Это абсолютно не то, что я хотела бы сделать». «И что это означает, да или нет?» «Это означает, что мне необходимо собственное пространство. Несмотря на то, что ты старше, вижу, как ты хочешь заполучить меня. И чтобы я всегда была рядом с тобой, под твоим присмотром. Только я живой человек, Алекс. Прекрати меня так опекать. Дай чуть больше пространства, пожалуйста. И тогда однажды я скажу тебе «да». Алекс отодвигается назад, подняв руки, словно сдается. «Прости, не думал, что это так сильно давит на тебя. Просто ты мне безумно нравишься, и меня постоянно тянет к тебе». «Ха!» — усмехается он и, запуская руку в волосы, добавляет. «Никогда не думал, что произнесу это вслух». Между нами висит слегка неловкое молчание. Алекс первым начинает разговор, нарушив эту тишину. «Ты голодна?» Спрашивает он и идет открывать холодильник. «Если честно, да, что-нибудь перекусила бы». «Сэндвич будешь? Либо можем заказать что-то из ресторана». «Этим вечером я готова съесть самый калорийный сэндвич, который только ты сможешь мне предложить». «Мы сейчас об одном и том же говорим». «Если ты сейчас не прекратишь надо мной издеваться, то придется самому разбираться со своим сэндвичем пару месяцев. Игрушки в секс-шопе придутся как раз». «Понял. Тебе с индейкой?» «Да. А где у тебя можно помыть руки?» «Справа от прихожей». Показывает рукой в сторону, где находится ванная. Направившись к узкому коридору, дергаю ручку первой двери и оказываюсь в помещении, противоположном по цветовой гамме. Вокруг белый мрамор. Я подхожу к зеркалу и смотрю на себя. Взбив волосы руками, немного растираю щеки до румянца и промокаю салфеткой лицо. Выйдя в коридор, направляюсь искать хозяина квартиры и вижу его крутящимся возле кухонного островка, куда он выкладывает содержимое холодильника и морозилки. Я не хочу прерывать его вдумчивые и четко организованные действия, которые так и завораживают. Его монотонность усыпляет некую бдительность, и появляется ощущение, словно находишься дома с мужчиной, которого видишь в дальнейшей жизни рядом с собой. Сделав шаг назад, разворачиваюсь, выхожу в коридор. Дойдя до нескольких комнат, поочередно принимаюсь открывать каждую из них. За первой оказалась комната для гостей. Казалось, что половина моего личного пространства в доме у родителей была как эта комната. В ней находилось все, что могло потребоваться гостю. Посередине располагается шикарный диван, раскладывающийся в разные стороны. Прессованные цветы и фрукты на небольшом столике. Оставив дверь открытой, двигаюсь вперед. Справа висит новейшая плазма во всю стену. Ниже располагаются комоды светлых оттенков. Вся комната была полной противоположностью остальному декору в квартире. Здесь гармонировали бежевые, коричневые и белые оттенки. Это комната матери. Подкравшись незаметно, Алекс останавливается в нескольких сантиметрах от меня, заставив напрячься и вздрогнуть одновременно. «Я не слышала, как ты вошел. Прости, не хотел тебя напугать». Я поворачиваю голову влево и чувствую его дыхание рядом со своей шеей. «Но именно это ты и сделал. Твоя мама часто здесь бывает?» «Не особо. Сейчас она далеко отсюда и вряд ли в ближайшее время тут появится». «Почему?» Метнув взгляд на Алекса, замечаю, как его кадык дергается, а сам он принимает позу, по которой можно понять, эта тема ему неприятна. «Потому что она находится в специализированной лечебнице в Европе». «Прости, я не хотела, чтобы...» «Все в порядке. Давай просто не будем поднимать эту тему больше. Я люблю свою мать и желаю ей только добра. Но все же эти разговоры о том, что с ней и из-за чего это произошло, заставляют переноситься в прошлое и вспоминать все то дерьмо, что пришлось пережить. И я не хочу сейчас думать об этом, Зеленоглазка. Сейчас я хочу думать о будущем, о нас, не оглядываясь назад». «Ты хороший сын», — тихо произношу я и протягиваю ладонь к его щеке. Алекс следит за моим движением и позволяет прикоснуться к нему. А затем наклоняется чуть вперед, обвивая мою талию руками и прикасаясь лбом к моему. Его лицо искажает гримаса боли, словно каждое мое слово, что затрагивает как-либо его родителей, наносит новые раны и не дает им зажить до конца. Я придвигаюсь к Алексу и обнимаю его сзади, вдыхая запах, что исходит от него, и аромат цветочного кондиционера от его одежды. «Возможно, но не мне судить, хороший или плохой, это покажет время». Отодвинувшись от Фримана, прикасаюсь кончиками пальцев его горячей ладони и тяну в сторону выхода. Мне не нравится, когда Алексу становится больно, ведь рядом с собой я хочу его видеть счастливым, а не тонущим в боли от утраты чего-то ценного. Пойдем. Выйдя из комнаты, я прикрываю дверь и исследую вдоль коридора. В этот момент начинает звучать мелодия, исходящая от входной двери. «Ты кого-то ждешь?» Уточнила я у Алекса. «Да, это курьер. Я сейчас, минуту. Можешь пока на кухне расположиться». Интерес разрывает меня изнутри, но решаю, что все-таки стоит поумерить свой пыл и заткнуться. Излишнее любопытство не принесет ничего хорошего. Если Фриман что-то захочет мне показать или рассказать, то сделает это сам. Чем дальше удаляюсь от прихожей, тем тише становятся голоса. Но я и не стараюсь прислушиваться к разговору. Меня больше удивило, что на столе стоит открытая бутылка красного вина, рядом салат, похожий на цезарь, а также две пустые тарелки. Подойдя к кухонному гарнитуру, выбрасываю упаковку из-под продуктов. В этот момент рядом со мной послышались шаги. Поворачиваюсь. Алекс уже ставит пакеты на стол. «Это все нам?» Ошарашенно смотрю на него. «Решил, что на свидание неприлично угощать девушку дурацкими сэндвичами». «Мистер Фриман, а вы точно не женаты? Не верю в такие совпадения». «Точно. А что?» Усмехается он своей фирменной улыбкой. «Потому что редкость, когда заботливые и привлекательные мужчины в твоем возрасте не живут с какой-нибудь стервой, которая ни в коем случае не разрешает смотреть даже в сторону партнера другим дамам». «Я же вижу, как на тебя смотрят девушки в университете». «И как же?» «Словно готова запрыгнуть на тебя в ту же секунду, как ты их поманишь к себе. И оседлать твой член прямо в том же коридоре или аудитории». «Мне кажется, ты перегибаешь, Зеленоглазка». «Прекрати, ты прекрасно знаешь реакцию многих девушек на тебя. Признайся, наверняка в твоем портфеле оказывались бумажки с номерами. Алекс откидывается назад, облокотившись о кухонный гарнитур. Да, были. Но какое это имеет значение, если они мои студентки? Если ты забыл, я тоже твоя студентка. Хочешь знать, почему среди всех этих дурочек я выбрала именно тебя? Да. И я не пытаюсь скрыть от него свои эмоции. Хотя раньше мы и затрагивали эту тему, но сейчас стали ближе, и многое изменилось в наших отношениях. Многие думают так же, как ты, но менять девушек как перчатки для меня сомнительное удовольствие, от которого быстро устаешь. Просто это надоедает. А вот найти ту единственную, за которой захочется ухаживать, добиваться всеми силами, это уже звучит как вызов для самого себя. Сможешь ли покорить Эверест или нет, будет зависеть от спутницы. Я не могла поверить его словам, потому что еще никто не говорил об отношениях в таком ключе. То есть я твой самый сложный вызов? Чертовски невыносимый. Я не могу от тебя оторваться ни на минуту. Все мои мысли заполнены только тобой,